Глава 29. Конь прожил еще 3 часа. Медицинскую помощь ему оказали просто из сострадания. Пользы от нее ожидать не приходилось. Конь сильно обгорел, а перед тем его, судя по всему, долго и жестоко били. Я почти все время сидел рядом, смотрел на приятеля, ожидая, что он поднимет веки. Но он все не приходил в себя. Байкеры быстро потушили грузовик и разгружали из него припасы и топливо в бочках. Вторая БМП так и не взорвалась, просто сгорела себе по тихой грусти. Вместе с чужаками, погибшими сразу в момент попадания. Черт бы побрал Ольгиного стрелка. С ним я еще разберусь. Объявились Ольга и профессор. Засуетились над трофеями. Байкеры потащили в наш вездеход какие-то ящики. Должно быть, с приборами. В небо по-прежнему плыли густые клубы вонючего дыма, омрачая прозрачность погожего утра. Я искал взглядом Ольгиного напарника, всадившего снаряд в заднюю машину. Я не сомневался, что он сделал это намеренно, о цели легко догадаться. Он не хотел, чтобы те другие чужаки попали мне в руки. Он справедливо полагал, что мы сумеем развязать им язык. И тогда не исключено... прояснилось бы что-то, что касалось наших собственных чужаков. Что-то такое, чего нам знать не полагалось. Я намеревался найти стрелка и как минимум разбить ему морду. Это ничего не меняло, но могло принести моральное удовлетворение. Стрелок, однако, куда-то исчез. Подошел Харлей. Сидишь? Думаешь, выживет? Я отрицательно покачал головой. Тогда нечего сидеть, давай определяться. «В смысле?» Харлей поправил за плечом автомат. «С вашими конкурентами мы разобрались. Что собираешься делать?» «Я пожал плечами. Поедем дальше». Харлей хмыкнул. «А мы нет». «Вольному воле. Чего ты хочешь?» «Возьмем часть припасов, заправим полные байки. А дальше у нас своя дорога. Если передумаешь, можем подбросить тебя до города». «Настрое?» «Четверо», — поправил Харлей. «Четвертого я, возможно, прибью». Байкер ухмыльнулся. «Как знаешь, тебя мы возьмем. Профессора твоего, так и быть тоже. А вот эту сучку, ей тоже место найдется, если, соответственно, расплатится». «Слушай, Харлей», — сказал я, — «чего ты из себя поганца корчишь? Ты же был приличным мужиком и сейчас не подонок. Я бы эту сучку, может, своими руками задушил. Но хором трахать ее не позволю». Харлей покивал. «Ага, благородный ты наш. Давай напоследок между собой сцепимся. Не настрелялись еще? Да нахер она сдалась трахать ее? Просто на твоем месте я бы ей на грош не верил. Я тоже не вчера с курорта. Научился людей понимать. И она, и напарник ее... они тебя до добра не доведут. Послал бы ты их? Айда обратно. Посмотрим. Ну смотри, только недолго». Байкеры продолжали свою снабженческую суету. Я еще раз окинул взглядом побоище. Какого черта все время война? В горячих точках, где я побывал, одно дело. Хотя если разобраться, то и в этих самых точках какого черта? Это сложная песня. Но здесь, посреди общей беды, что мы все время делим? Почему убиваем друг друга? Ведь чума и так убила почти всех. Ради чего грызться, интриговать, подставлять, стрелять в спину? Чего добиваемся мы, мелкие людишки, на своем отравленном пятачке? И чего добиваются большие люди на большой земле, засылающие сюда каких-то странных гостей и беззастенчиво используя нас в темную... как разменную монету. Почему урки, которых сперва оставалось всего горстка, приумножились и, по сути, захватили власть? Почему остальные стали не лучше урок, а в чем-то и определенно хуже? Что мы за люди такие? Или мы тоже своего рода чума для собственной земли, для себя самих? А вот мы упорно через кровь и смерть премся к треклятому эпицентру. Конечно, чума уничтожила нашу жизнь. Но разве только в пресловутом эпицентре корень всех наших бед? Ведь после пандемии все могло сложиться совсем по-другому. Если бы другими были мы сами, В сущности, то, что творилось теперь в зоне, творилось и до чумы. Только потаенно, под глянцем фальшивого казенного благополучия. А когда глянец разбился вдребезги, дерьмо предстало во всей своей красе. Мои размышления прервало появление Ольгиного стрелка. Он мелькнул среди байкеров, тащил какой-то ящик к вездеходу. «Эй ты!» – заорал я. «Ну-ка иди сюда!» Мне не хотелось оставлять коня одного. Стрелок сделал вид, что не услышал. Я снова призывно гаркнул и для убедительности клацнул автоматным затвором. Стрелок перестал изображать из себя глухого и остановился в нерешительности, из-под лобья глянув в мою сторону. Откуда ни возьмись, возле меня возникла Ольга. «Он не виноват? Это вышло случайно», — решительно заявила она. «Что случайно? Хотел пернуть? Да обгадился?» «Понимаю», — сказала Ольга. «Пострадал твой друг или осведомитель, не знаю кто. Но Олег не собирался нарушать твой приказ. Для чего ему это? Грохот, пальба, взрывы. Вот у него и дрогнула рука». Я злобно ухмыльнулся. «Когда это он успел тебе обо всем доложить? Перестань. Обратно ничего не вернешь». «Да?» — заорал я. «Вот какие мы рациональные. Для нас главная цель, все остальное средство. А их можно не экономить. Случайно говоришь? Я прекрасно знаю, почему он саданул в ту БМПху. И ты это знаешь. И я ему башку за это сверну». Я оттолкнул Ольгу и направился к стрелку Олегу. Тот бросил ящик на землю. Он не собирался отступать. Он был бойцом и готовился продемонстрировать мне свои возможности. О них я ничего не знал. Зато знал другое. С человеком, даже хорошо подготовленным. Он, быть может, и справился бы. Но годы в зоне превратили меня в существо с волчьими повадками. А с такими существами Олегу тягаться не доводилось. И он непременно проиграет. Ольга повисла на мне, не давая ступить шагу. «Прекрати, идиот! Разве сейчас до разборок?» И ярость моя внезапно улеглась. Вот сейчас-то как раз и до разборок. Но в рукопашную я вступать не буду, потому что я, вопреки Ольгиному утверждению, не идиот. Кулаками ничего не решить. Я стряхнул Ольгу с себя и процедил. «Короче так, дальше я не еду. У Харлей найдется для меня мотоцикл. Забираю профессора и заворачиваю оглобли. А ты со своим мерзавцем можешь следовать далее». «Не психуй», — сказала Ольга. «Сейчас же перестань психовать. Ты должен ехать. И ты поедешь. А иначе в спину выстрелишь. Не глупи. Никто тебя не заставит. Но ты сам хочешь. Разве не так?» Она вообразила, что очень проницательна. Она и была проницательной, нечего сказать. Но она кое-чего не учла. «Все это чушь», — сказал я. «Хочешь, не хочешь. Во-первых, с твоим Олегом я точно не поеду. Я с ним гадить на одном гектаре не сяду. А если я не поеду, твоя миссия пойдет псу под хвост. Возвращаться тебе станет нищим, и устремления твоих покровителей накроются медным тазом. Они тебе за это будут здорово благодарны». Ольга не подала виду, но ее проняло. «Чего тебе надо?» «Во-первых, ты своего Олежку отправишь с байкерами, если возьмут. Не знаю куда, но чтобы духу его здесь не было. Второе, мы с тобой побеседуем очень откровенно. Хватит мне вешать на уши лапшу. Никакая его не общественная организация. Общественная организация не готовит спецагентов такого класса. С чего ты взял, что мы спецагенты?» «Неважно. Но если вас прогнать через детектор лжи, ни одна линия не дрогнет, не так ли? А я хочу знать, на кого и для чего работаю». Она вдруг протянула ладонь и погладила меня по небритой щеке. «Очень ты сообразительный мальчик, Сережа. Чересчур сообразительный. Я в этом всю дорогу убеждалась. Не должен знать, а знаешь, откуда». Она тоже неплохо соображала. Но не мог же я ей сказать, что я сам ходячий детектор лжи. И не только. Я буркнул. «Жизнь научила?» «Нет, даже здешняя жизнь такому не научит. Может, начнем задушевный разговор с тебя?» В эту минуту конь очнулся. Он болезненно застонал и приоткрыл глаза. Я склонился над ним. «Серый!» — прохрипел он, едва разлепляя обожженные губы. «Это ты нас спалил?» «Нет, братишка, не я. Сволочь одна, вопреки моей команде». «Сволочь! Все сволочи!» Конь наполовину бредил. «Не езди никуда с этими сволочами. Я по дуре влип из жадности». «Лежи спокойно», — сказал я. «Мы тебе поможем. Сейчас вездеход перенесем». «Оставь», — простонал конь. «Дай спокойно подохнуть. По заслугам мне. Знал же, что с урками связываться нельзя. Но они мне наплели, дескать, люди с воли пришли. К эпицентру хотят ехать. А получился бред бандитский. И те люди не помешали». Он на несколько секунд опять впал в забытье. Потом глаза его вновь блеснули из-под багровых век. Ресниц и бровей у него не осталось. «Эти трое с большой земли. Они так себе. Кто их на такое дело послал? Урки по дороге сразу начали беспредельничать. Я им говорил: братва, не надо. Договорился, ребра переломали. Пришли сперва хорохорились, но бандики их в раз обломали. Они в итоге стали меня на побег подбивать. Я и сам хотел когти рвать. Пешком, конечно, далеко не уйдешь. Но я тропы знал. Думал, до хуторян доберемся, а там охотники помогут. Может, транспорт какой подвернется. А нет, можно с байкерами договориться, чтоб в город доставили. Мы ночью и рванули. Я бы один ушел, хрен бы догнали, а с этими. Они сразу нашумели, погоня началась. Мы километра на три в тайгу успели уйти. Догнали нас, скрутили, били, уже били. Пришлых-то не очень, а на мне оторвались». «Эх, конь», — сказал я, — «надо было не в тайгу к хуторянам, а назад к нам. Ты же знал, что мы на хвосте. Придорожная пушка и пробрался бы». «Откуда я знал, кто там на хвосте? И что ты точно с ними? А так заявись, шлепнул без разговоров. Хрен редьки не слаще». Он опять застонал, глаза его закрылись. Только губы, кривясь, пытались нашептывать что-то из бреда. «Да, дела. Путь теперь свободен, но ехать, считай, некому. И информации никакой. Из рассказа коня многого не почерпнешь. Ничего нового для меня он не сообщил. Вот только одна деталь. У них пришельцы себя не шибко показали. Не спецы, похоже. А вот наши спецы так спецы. Определенно разные у них хозяева. К тому же крепко конкурирующие друг с другом. Но цель у них одна – эпицентр. Впрочем, я уже давно сомневался, что кого-то интересует источник чумы и ее преодоление. Какие-то здесь совсем другие интересы. А главное, вся эта чехарда очень мало походила на спланированные действия спецслужб. Наши гости, конечно, профи. Вряд ли их так подготовили в санлагерях. А где еще на большой земле можно взять людей, которые не умерли бы в зоне? Однако во многом картина наших приключений смахивала на какую-то самодеятельность. Профессиональная разведка работает иначе. От размышлений меня отвлек рев мотоциклов. Байкеры, выстроившись в колонну, покидали театр военных действий. Они сходу дружно поддали газу и унеслись по дороге в ту сторону, где лежал полумертвый город. Жаль. Их помощь очень бы не помешала, особенно Харлея. Он парень ничего, но байкеры есть байкеры. Тут я взглянул на коня и понял, что он умер. Лицо его посерело, и багровые ожоги на нем утратили яркость, припорошенные пеплом небытия. Эх, конь, конь. Только сейчас я понял, что он, пожалуй, был единственным человеком, с которым я отправился бы хоть куда, особенно в такую дрянную поездку. Но поздно сожалеть. Я выпрямился и пошел к вездеходу за лопатой. Коня я должен похоронить. Возле нашего танка-автобуса стояли Ольга и профессор. Ольга сходу заявила. Олега я отправила, так что успокойся. Я посмотрел на эту парочку. Замечательный старик, умный, но немощный, и хищная, изворотливая дамочка, готовая на все ради своей цели. С байкерами мигом нашла общий язык, и никакие заступники ей не понадобились. Что нас не связывает? Как говорится, постель — не повод для знакомства. Куда ехать с такой командой? Подал голос профессор. А Сережа, мы тут с Оленькой посоветовались. Вот как. Они уже советуются без меня, да еще с Оленькой. Можно и, наверное, даже нужно возвращаться. Но мы ведь совсем недалеко от цели. Ведь столько людей потеряли, столько ужасов пережили. Я думаю, надо двигаться дальше. «Профессор», — сказал я, — «вы не представляете, во что ввязались и с кем имеете дело». Меня перебила Ольга. «Прости, но ты ведешь себя как параноик. Тебе везде мерещится подвох». «А его не было и нет». «Я хочу попасть в эпицентр. И ты хочешь попасть, и профессор хочет. Вот давай и доберемся туда. Ты, надеюсь, меня не боишься? Или ты раздумал положить конец бедствию?» «Да откуда ты знаешь, о чем я думал?» «Вот именно. Ты сам откровенностью не блещешь. Давай просто сделаем дело, за которое взялись. Обещаю. Ты можешь на меня положиться». «Да как же! Я не верил ни одному ее слову. И я непременно развернул бы вездеход, если бы не кошки». «Кошки. На хуторе они сказали мне, ты должен. Черт знает, что это значит. Но кошкам я с некоторых пор доверял больше, чем людям. Я постоянно чувствовал недалекое присутствие кошек. Одна и та же эта стая. Или они передавали меня своим сородичам, как эстафетную палочку? Вполне вероятно. Ведь кошачья порода до чумы привольно множилась в каждом населенном пункте. В городе их порой санировали, но только не в глубинке. Их наверняка много, очень много, даже несмотря на мизерную рождаемость. Кто знает, каков нынче кошачий век. Их стаи могли сновать вдоль всей трассы, и они толкали меня к эпицентру. Наверное, можно было бы на это наплевать, но мне казалось, что лучше прислушаться. Я взял лопату и отправился хоронить коня.